Производительность машины 13 пакетов в час или до 1,5 миллиона деталей. Трест Оргтехстром из Рязани представил рулоноустановочный автомат для пакетирования мягкой кровли Толь Рубероид. Производительность машины до 720 рулонов в час. С 1975 года освоен серийный выпуск модели пакетоформирующей машины ЧМА-50. Машина формирует пакеты на стандартных поддонах из сыпучих грузов, затаренных в мешках. Техническая производительность машины до 750 штук пакетов в час. Масса одного пакета до 1260 кг. Интересны пакетоформирующая автоматизированная установка ПСП-45, представленная Минзагом СССР. Машина ЛТ-105 для пакетирования круглого леса. Механический пресс для уплотнения пакетов пиломатериалов, экспонированные Минлеспромом СССР. Пакетоформирующие машины для пакетирования пищевой и мясомолочной продукции и другие. Заслуживает широкого внедрения укладочный автомат ВСКО-2 для формирования пакетов строительного кирпича. Его производительность 2300 штук кирпича в час. В зарубежной практике на выпуске пакетоформирующих машин, в том числе автоматизированных, специализируются многие фирмы. Причем машины монтируют в линиях упаковки продукции не только для последующего хранения пакета в складах, но и непосредственной загрузки контейнеров. Одна из таких автоматизированных линий загрузки крупнотоннажных контейнеров пакетами грузов разработана в ГДР. Работа автоматизированной линии протекает следующим образом. Загружаемые грузы подают транспортирующими установками непрерывного действия к одной или двум пакетирующим машинам, которые формируют грузы в пакеты. Пакетирующие машины имеют электронное управление, что обеспечивает укладку грузов по различным схемам. Сформированный пакет направляют в машину для скрепления термоусадочной пленкой. После прохождения теплового тоннеля готовые пакеты подают к штабилирующей машине, которая укладывает их в два яруса. Затем пакеты поступают к загрузочно-накопительному приводному рольгангу, где они комплектуются в укрупненный контейнерный грузовой блок.